Часть пятая. «Ну что вы, ребята!» — начал он. «Я ведь случайно оказался на месте, и как начальник полиции взял арестованного, чтобы привести его сюда. Я сделал это, чтобы помочь, и вовсе не хотел нарушить ваши планы». «Прекрасно!» — саркастически произнес Брэндон. «Думаю, теперь нам лучше взглянуть на него, Рекс, и перевести в окружную тюрьму», — предложил Селби. «Согласен. Я поеду с вами». Ларкин встал со своего места, и они направились к городской тюрьме. «Вам нужен Рибер?» — спросил дежурный. «Да», — ответил Брэндон. «Сейчас он разговаривает со своим адвокатом». «С адвокатом?» — переспросил Брэндон. «Да». «А кто его адвокат?» «А. Б. Карр». «Как он попал сюда?» Дежурный смутился. «Ну, Карр приехал сюда и сказал, что хочет видеть своего клиента. Он мне показал статью из Уголовного кодекса, где написано, что тому, кто не пускает адвоката к клиенту, грозит тюремное заключение и штраф $500. И вы разрешили ему войти?» «Да». «Придется им помешать», — сказал Брэндон. «Где они?» «В камере». Трое мужчин пересекли тюремный двор и вошли в здание тюрьмы. «Доброе утро, джентльмены!» — приветствовал их Карр. «Вы, кажется, слишком рано начинаете свой трудовой день. Нам нужно поговорить с Рибером». «Пожалуйста». «Благодарю». «А вас мы не задерживаем», — повернулся к Карру Селби. «Я его адвокат и имею право присутствовать при вашем разговоре». «Вы имеете право присутствовать в суде», — уточнил Селби. Карр вздохнул. «У меня слишком много беспокойства с вами, ребята», — недовольно сказал он. «В данном случае Рибер будет отвечать на вопросы только в моем присутствии. Без меня он будет молчать. Он имеет право вообще отказаться отвечать на ваши вопросы. Что вы на это скажете?» «Мы хотим, чтобы вы ушли», — настойчиво повторил Селби. «Спокойнее, не стоит волноваться, ребята», — примирительно сказал Карр. «Хотите сигару?» Селби распахнул дверь. «Нет», — отрезал он. «А вы?» — обратился Карр к Ларкину. «Конечно, каждый придерживается своего мнения, но это не значит, что мы не можем быть друзьями. Угощайтесь сигарой. Думаю, она вам понравится». Ларкин протянул руку и взял ее. «Окей, мальчики», — весело сказал Карр, — «звоните мне в любое время. Рибер будет отвечать на вопросы только в моем присутствии». «Рибер переводится в окружную тюрьму», — сообщил Селби. «Если вы как адвокат захотите увидеться с ним, вам придется за разрешением обращаться к шерифу». Карр широко улыбнулся. «Не думаю, что мне это понадобится. Но буду рад обратиться к вам с просьбой, шериф. До свидания». Он закрыл за собой дверь. Рибер угрюмо смотрел на них. «Меня зовут Питер Рибер. Мне 33 года. Я гражданин Соединенных Штатов». «Вот что, Рибер», — сказал Селби. «Я покажу вам пистолет и задам несколько вопросов насчет него. Я отказываюсь отвечать. Где вы были после того, как вас выпустили из этой тюрьмы?» «Я ничего не буду отвечать». «Это правда, что Карр прятал вас в своем доме?» «Нет». «Осторожнее, Рибер. У нас есть ваши отпечатки». Рибер рассмеялся. «Думаю, что Карр не будет возражать против истины. Видите ли, Карр мой адвокат. После того, как меня арестовали, сняли отпечатки пальцев, я заметил, что меня снова пытаются упрятать сюда, поэтому отправился в контору Карра. Не застал его там, но узнал, что он живет в Мэдисоне. Вот я и вернулся сюда прошлым вечером, чтобы найти его. Карр говорил, что если он мне будет очень нужен, я должен его ждать. Я и зашел в дом». «Так дверь была не заперта?» — спросил Брэндон. «Может быть, это звучит странно, но дверь в самом деле не была заперта. Замок не был защелкнут до конца. Я толкнул дверь, и она открылась. Войдя в дом, я запер ее за собой. «Продолжайте», — кивнул головой Селби. «Что было потом?» «Я обошел весь дом, нашел кабинет Карра и решил там подождать. Зная, что он в любом случае должен вернуться, я принял ванну, потом пошел в маленькую комнату». «Вы там брились?» — спросил Селби. «Да». «Каким лезвием?» «Безопасным». «Сколько раз вы брились?» «Один». «Сколько лезвий вы израсходовали?» Рибер усмехнулся. «Ах, это!» — сказал он. «Не знаю. По-моему, несколько. Ведь моя борода ужасно отросла. Лезвие я оставил в бритве. Вы оставили где-нибудь отпечатки пальцев?» «Конечно. Я был в гостях у Карра. Он мой адвокат, и я могу в любое время зайти к нему. Меня взяли за бродяжничество, но у меня был повод поговорить с ним». «Вы долго оставались там?» «Ну, я не знаю, я не засекал время». «Продолжайте», — сказал Селби. «Ну, я осмотрелся и решил, что Карр, наверное, в Лос-Анджелесе. Он иногда бывал там и проводил ночь в своей конторе. Я спустился вниз и осмотрел гараж. Машины не было. Тогда я решил поехать в город и найти его. Я застал Карра в конторе и рассказал ему обо всем. Он сказал, что все будет в порядке, и посоветовал мне самому явиться в полицию, иначе я буду считаться беглецом. Я собрался последовать его совету, но как только вышел из конторы Карра, меня тут же схватили. Вы сказали тем, кто вас брал, что добровольно идете в полицию?» «Я им ничего не сказал. Это были умные парни. Они все понимали». «Эту версию для вас придумал Карр?» — прямо спросил Брэндон. «Что вы имеете в виду?» — оскорбился Рибер. «Ничего он не придумывал». «Ну хорошо», — сказал Селби. «Мы переведем вас в окружную тюрьму. Вам лучше побыть там». «Неплохая мысль», — иронично отозвался Рибер. «Вы читали в газетах об убийстве на Оранж-Хейтс?» «Я отказываюсь отвечать на вопросы». «Где вы были между полуночью и 6 часами утра, в день, когда произошло убийство?» «Не буду отвечать. Я не совершал никаких убийств, и вы не имеете права задерживать меня». «Если вы сможете убедить нас в своей невиновности, Рибер, этого будет достаточно». Рибер усмехнулся. «Не буду я никого ни в чем разубеждать. За меня должны поручиться». «Вас уже брали на поруки», — заметил Селби. «Ну, мне нет нужды сидеть тут с вами, ребята», — заявил Ларкин. «Пойду завтракать. Если я вам понадоблюсь, звоните. Я хотел бы сотрудничать с вами, Селби». «Отлично», — ответил Селби. «Мы, тем не менее, переведем его в окружную тюрьму». «Я хочу видеть мирового судью», — потребовал Рибер. «Так как насчет поручительства? Могу я рассчитывать на это?» «Я тоже отказываюсь отвечать», — улыбнулся Селби. «А как насчет судьи? Вы предстанете перед судьей, когда истечет время, положенное по закону». «В любое время вы можете узнать, что хотите», — сказал Рибер. «Мистер Карр мой адвокат. Он будет представлять меня на процессе. Позвоните ему, и он ответит на все ваши вопросы. Так что не стоит надоедать мне». «Вы хотите сказать, что все же отказываетесь отвечать на вопросы?» «Нет, не совсем так. Я отвечу на все вопросы, кроме тех, которые, по моему мнению, связаны с данным делом. В этом случае я буду говорить «не знаю».» Шериф пробормотал что-то и повернулся к двери. «Дайте бумагу, Ларкин», — попросил он. «Я подпишу перевод в окружную тюрьму». Ларкин и Брэндон вышли. Селби остался наедине с Рибером. «Вы умный человек», — сказал Рибер, — «и знаете, что если захотите, то можете добиться многого. Вам не стоит заниматься такими пустяковыми делами». «Слушай, парень, я разгадал твою игру. Взятка мне не нужна. Ты пока посидишь в тюрьме. Если твой адвокат так умен, пусть попробует вытащить тебя оттуда». Глаза Рибера блеснули. «Не беспокойтесь, «Старина А.Б. Карр вытащит меня. Он лучший адвокат в округе и умеет делать деньги». Сэлби повернулся и вышел. Через несколько минут он вернулся с шерифом и Ларкином. «Окей, Рибер», — бодро сказал Ларкин, — «мы переводим вас в окружную тюрьму. Давайте-ка ваши руки». «Зачем это вы, ребята, надумали надеть на меня эти штуки?» — изумился Рибер. «Надо», — мрачно отозвался Брэндон, — «чтобы ты не удрал». «Хорошо», — кивнул Рибер, — «посмотрим, что из этого выйдет». Глава 10. Сильвия Мартин нашла Сэлби в его кабинете. На столе лежала крупномасштабная карта Южной Калифорнии. На ней красным карандашом был нарисован круг. «Что это ты придумал, Дуг?» — спросила она. Он усмехнулся. «Кругосветное путешествие!» Она подошла поближе и склонилась над картой. В центре был обозначен город Мэдисон. «Дуг, будь любезен, дай бедной девушке кое-какие разъяснения». «Бедная девушка в них не нуждается, так как ее традиционный покровитель — само небо». «Ну, тогда я обращаюсь к тебе как к другу». «Другу, избирателю, налогоплательщику». «Я сам нуждаюсь в поддержке избирателей», — сказал Сэлби. Сильвия заметила экстренный выпуск «Блейд», лежащий на столе. «Если это тебя больше интересует...» Сэлби усмехнулся. «О, это случайно», — извинился он. «Мне сказал об этом Отто Ларкин, который помогает Блейд наживать политический капитал. Он сообщил, что неожиданно нашел Питера Рибера в Лос-Анджелесе и, действуя как наш агент, доставил его сюда. По дороге его остановил репортер из Блейд, который кое-что вытянул из них. А позже с арестованным разговаривал Карр. А что случилось потом, Дуг?» «Ничего». Рибер рассказал правдоподобную историю, объясняющую его пребывание в доме Карра и отвергающую доказательства, добытые нами. «Есть какая-нибудь зацепка против Рибера?» «Нет, он ни словом не обмолвился о деле. Тем временем Карр свяжется с Рибером, и тот изложит новую версию, которая снова подойдет для объяснения случившегося. Возможно, после этого он окажется на скамье свидетелей». «На предварительном следствии?» «Нет, Карр туда его не пустит. Он хочет, чтобы я сперва раскрыл карты, а потом перейдет от защиты к нападению». «Дуг, а что это за круг?» «Где-то среди этого круга находится труп, просто брошенный или захороненный». «Мистера Артрима?» — спросила она. Он кивнул. «Как только я услышу эту историю, я тут же исчезну. Ты можешь увидеть кровавые пятна в винном погребе их дома. Похоже на мясную лавку. Миссис Артрим, конечно, утверждает, что это сделала Эллен Сакс». Сэлби усмехнулся. «Ты в состоянии на это посмотреть?» «Попытаюсь». «А что насчет круга, Дуг?» «Прошлой ночью миссис Артрим наездила на своей машине 90 миль». «Откуда ты знаешь?» «Машину обслуживала автостанция. В гараже записаны одни показания спидометра, а на самом спидометре уже другие». «Ты думаешь, что машину использовали для перевозки тела мистера Артрима?» «Это одна из версий». «Радиус круга 45 миль, да?» — спросила Сильвия. «По прямой 45», — ответил Сэлби. «Я делаю скидку на повороты». Сильвия на мгновение задумалась. «Если я вдруг окажусь в этом районе, то буду присматриваться ко всему. Я могу проехать это расстояние, хотя больше, чем на 10 миль от Мэдисона еще не уезжала». «Не надо, Сильвия», — заметил Сэлби. «Здесь все было спланировано заранее. Продуманы все детали. Даже усыпили сиделку». «Она действительно была усыплена, Дуг?» «По-моему, да». Сильвия встала рядом с ним и склонилась над картой. «Дуг, этот круг охватывает довольно большую территорию». Сэлби взял красный карандаш и разделил круг на сегменты. «В этой части круга пригородные центры», — говорил он. «Некоторыми из них мы можем пренебречь. Здесь расположен городок Эльбокано. Вот деревушка в горах. А здесь две дороги, которые нам следует брать в расчет. Этот сегмент целиком представляет собой пустыню. В горах ведь тело не закопаешь? Конечно, нет, ответил Селби. Если кто-то решил просто избавиться от трупа, достаточно отправиться по горной дороге, остановиться у ее края и сбросить его в пропасть. Но если человек решил труп закопать, то лучше всего это сделать в пустыне. «Мне кажется, что женщина тоже вполне могла бы с этим справиться», — уверенно сказала Сильвия. «Это зависит от женщины», — возразил Селби. «Поставь себя на место убийцы с трупом в машине. Преступление тщательно обдумано. Она хочет, чтобы полиция не нашла труп. Если труп сбросить в ущелье, его обнаружат через 2-3 дня, а тело, зарытое в пустыне, может пролежать очень долго». «Продолжай, Дуг. Машина, брошенная на дороге в пустыне, не может остаться незамеченной. Там днем и ночью не прекращается движение, и кто-нибудь обязательно обратит внимание на автомобиль, стоящий на обочине. Но можно и свернуть где-нибудь». «Да, я тоже так думаю. Можно проехать на машине пару миль в сторону. Значит, около 4 миль в оба конца». «Если учесть показания спидометра и наши предположения, мы попробуем оказаться в этом месте». Он указал точку на карте. «Дуг», — взволнованно начала Сильвия, — «это единственная дорога, не имеющая ответвлений на протяжении 10 миль». Он кивнул. «Что ты собираешься делать?» «Заняться расследованием». «Возьми меня с собой, Дуг». Он набил трубку и внимательно посмотрел на Сильвию. «Налогоплательщикам не понравится, если мы возьмем с собой репортера. По крайней мере, некоторым из них». «Вздор! Некоторым вообще не нравится то, что вы делаете. Но ведь невозможно угодить всем, Дуг. Ну не будь же таким консервативным!» Он улыбнулся. «С другой стороны, мы приобретем свидетеля. Вернее, очаровательную свидетельницу, на которую будет приятно взглянуть присяжным. Пожалуй, мы возьмем с собой эту симпатичную девушку, которая будет держать рот закрытым, пока мы не найдем то, что ищем». Сильвия смущенно покраснела. «Когда мы едем?» «Примерно через час. Если найдем тело, придется его эксгумировать, а это зрелище не из приятных. Я смогу это вынести, Дуг». «Хорошо, мы отправляемся через час. Ты хочешь, чтобы мы взяли тебя в качестве представителя Кларион?» «Да. Я уполномочена получать все последние новости по этому делу». Селби усмехнулся. «Последние новости у Блейд. Они там все пытаются скрывать от нас. А почему ты позволяешь им делать это, Дуг? А я ничем не могу им помешать». «Дуг, ты удивляешь меня. Позволяешь кому-то опережать себя, не пытаясь это пресечь? Почему?» «У меня как-то не было возможности влиять на это. Зато Ларкин получает то, что причитается тебе». «Я знаю». «Разве не ты звонил в Лос-Анджелес, чтобы местная полиция наблюдала за Рибером и конторой Карра?» «Это сделал шериф». «Но посоветовал ему ты?» «Да». «Мы поедем в город, Дуг, и докажем им?» «Нет». «Что нет?» «Ничего не надо никому доказывать, Сильвия. Но ведь Ларкин присваивает себе твои заслуги. Он арестовал убийцу, выполнил свой долг, а тебя осуждают. Если ты что-нибудь сделаешь удачно, это заслуга Ларкина. Если неудачно, ругают тебя. Мне это не нравится». «Мне самому не нравится», — покорно сказал Селби. «Но ничего сделать нельзя». «Это ты так думаешь?» «Это правда, и ты ничего не сможешь изменить». «Как бы я хотела встряхнуть тебя, Дуг», — взорвалась Сильвия. «Или ударить». «Не надо, ты можешь сломать мою трубку. Лучше я расскажу тебе кое-что. Мортон Талмен, мужчина, который был убит, связан с Питером Рибером. Они оба замешаны в воровстве в Сан-Квентине и были моряками. Несколько лет назад в Шанхае они сделали на руках татуировки в виде звезды. Потом они расстались, и лос-анджелесская полиция решила, что между ними что-то произошло. Значит, Ларкин прав? Таковы факты, — ответил Селби. Ты же просила сообщить факты, не так ли? Да, но я бы хотела опубликовать действительные факты и показать, как Ларкин поведет себя на перекрестном допросе. Читателей это не интересует, им нужны только факты. Их не интересует, кто произвел арест. Ты так думаешь? Им нужно знать, как будет вестись дело Рибера, продолжал Селби. Почему, Дуг? Из-за Карра. Что ты имеешь в виду? Две пули, которые обнаружили в теле Талмана. Один раз в него выстрелили, когда он был в костюме, второй, когда он был без него. Одна из пуль оказалась смертельной. Я не понимаю, Дуг. Зачем кому-то понадобилось стрелять в него второй раз? Видимо, из-за одежды. Человек в момент убийства был раздет. А кто-то хотел, чтобы мы поверили, что его убили одетого. Или наоборот. Если он был одет в момент убийства, а кто-то хотел, чтобы мы думали, будто его убили, когда он был обнаженным. Ты считаешь, что в этом замешан Карр? Во всяком случае, это чья-то хитрая уловка. Дуг, разве адвокаты могут совершать такое? Во всяком случае, они знают о таких поступках. Неужели они это делают лишь для того, чтобы доставить тебе неприятности? Запомни, Сильвия, человека можно убить только один раз, а прокурор должен так доказать вину убийцы, чтобы не возникало никаких сомнений. Ты имеешь в виду, что Карр мог воспользоваться второй пулей, чтобы помешать тебе, чтобы ты не мог доказать? Возможно. Но, Дуг, ты не должен допустить этого. Ты просто не должен. Я не могу ничего поделать. Это странно, но теперь еще надо заниматься и делом миссис Артрим. Ты думаешь, что Карр замешан и в этом? Пока об этом ничто не говорит. Дуг, ты не должен позволить им оставить себя в дураках. Конечно. Ты заедешь за мной через час? Тебе лучше подождать со своей статьей до возвращения. Тогда ты сможешь написать обо всем более подробно. Когда она ушла, Селби позвонил в Лос-Анджелес. «Мне нужен криминалист», — сказал он после взаимных приветствий. «Мы не можем пока отпустить наших людей из города. Они расследуют несколько убийств. А что вы хотите, Селби?» «Нужно произвести анализ кровавых пятен в доме Артримов. Сделать дактилоскопические снимки, кое-что проверить под микроскопом и исследовать дороги, по которым проехала машина. Пожалуй, мы сможем вам помочь. У нас есть консультант-криминалист, Виктор Гауменс. Можно направить его к вам. Когда он вам понадобится?» «Как можно скорее», — ответил Селби. «Пусть свяжется с шерифом. Он скажет, что надо делать». «Хорошо». «Гауменс скоро приедет». Положив трубку, Селби тут же снял ее снова. Надо было поговорить с Брэндоном. «Как насчет машины для поездки в пустыню, Рекс?» «Все в порядке, Дуг. Есть что-нибудь новенькое?» «Ничего, кроме подозрений. Мы выезжаем около 4 часов. До этого времени тебе должен позвонить криминалист Виктор Гауменс. Его тотчас надо отправить в дом мисс Артрим. Повтори еще раз его имя. Виктор Гауменс». «Хорошо, Дуг. Встретимся через час». «Да, а ты сможешь?» «Конечно». Не успел Селби положить трубку, как вошла Амарет Стэндиш и сообщила, что приехал Сэм Роупер и хочет его видеть. «Пусть войдет». Сэм Роупер был окружным прокурором до Селби. И хотя Селби занял его место в результате политической кампании, между ними не было неприязни. Роупер занялся частной практикой и интересовался делами, которые вела прокуратура. На сей раз он, очевидно, хотел продемонстрировать остатки любезности. Поздоровался с Селби за руку, пожелал всего хорошего. Селби, несколько настороженный, предложил ему сесть и приготовился слушать. «Меня к вам привело следующее», — начал Роупер. «Мне позвонила миссис Артрим и попросила встретиться с ней. «И что же?» «Мы, конечно, находимся с вами в разном положении, Селби», — продолжал Роупер. «Наши взгляды отличаются. Когда я был здесь, я вел дела по-другому. Теперь здесь сидите вы и ведете дела по-своему. Этого следовало ожидать». «Верно», — подтвердил Селби. «Но согласитесь, довольно странно, когда женщину просят покинуть собственный дом, лишают машины, держат в отеле, и все это без ссылки на какой-либо пункт закона». «Да, это так». «Но это невозможно», — настаивал Роупер. «Если бы ее арестовали по подозрению в убийстве или держали в качестве ценного свидетеля, это было бы законно. Но результат останется тем же. Вот почему миссис Артрим еще немного побудет в таком неудобном положении». «Это угроза?» — спросил Роупер. «Нет, это для вашего сведения». «Я расцениваю это как угрозу». Селби пожал плечами. Он набил трубку и раскурил ее. «Я посоветовал миссис Артрим считать это незаконным актом, и она в связи с этим просила меня что-нибудь предпринять. Поэтому вы пришли сюда вместо того, чтобы идти в суд. Вы не хотите мне мешать и требуете, чтобы я соблюдал законность. Я пришел сюда, чтобы поставить вас в известность о своих дальнейших действиях». «Отлично», — сказал Селби. «Я вам очень признателен за это. Теперь идите и делайте то, что считаете нужным». «Вы отказываетесь исправить положение?» «Я считаю, что в доме Артримов есть важные доказательства, которые могут подтвердить убийство. Поэтому я пригласил криминалиста, чтобы убедиться. Как только он обследует дом, миссис Артрим сможет вернуться, а пока пусть побудет в отеле». «Мне это не нравится», — нахмурился Роупер. «Ну, что делать?» «Не уверен, что ваша линия поведения правильная. Человек по имени Рибер находится в тюрьме. Он задержан по подозрению в убийстве. Ему тоже не нравится мое поведение. Во всяком случае, оно нравится ему меньше, чем миссис Артрим». Сэм Роупер не выдержал взгляда Селби и отвернулся. «Во всяком случае, машину можно было бы оставить». «Я с вами не согласен». «Почему?» «Я собираю доказательства». «Доказательства чего?» «Преступления, которое я расследую». «Какого преступления?» «Убийства». «Вы думаете, что сумеете собрать доказательства?» «Я не желаю обсуждать этот вопрос». «Возможно, это дело можно решить полюбовно», — заметил после паузы Роупер, «если вы сообщите мне что-нибудь определенное». «Криминалист прибудет сюда между часом и двумя. Работу он закончит часам к пяти. После этого миссис Артрим может пользоваться своей машиной и вернуться домой. Если, конечно, данные, обнаруженные криминалистом, не заставят меня действовать иначе». Роупер на мгновение задумался. «Хорошо», — согласился он. Потом поднялся с кресла и ушел, не прощаясь. Селби отдал распоряжение Амурет Стэндиш и собирался уже уходить, когда зазвонил телефон. Это был Карр. «Я насчет дела Рибера», — заявил он. «Подзащитный требует ускорения слушания дела. Когда вы хотите, чтобы это произошло?» «Чем скорее, тем лучше». «Понедельник вас устроит?» — спросил Селби. «И тогда же назначить предварительное расследование?» «Я согласен», — сказал Карр. «Если предварительное расследование будет проведено не позже 10 утра во вторник». «Хорошо, я поставлю такое условие. В субботу праздничный день, но мы сможем явиться в суд утром, чтобы изменить время предварительного расследования. С утра меня не будет в городе. Можно начать в понедельник». «Отлично. Послушайтесь моего совета, Селби. Откажитесь от этого дела, иначе вам придется плохо. Вы обожжетесь на нем». «Я уже обжегся», — ответил Селби. «И уже все прошло». Карр засмеялся и произнес дружеским тоном. «Всему свое время. Кстати, Селби, я возбуждаю дело против вас и шерифа по обвинению в дефамации, злоупотреблении властью, проведение обыска без ордера и ложных показаниях. Прошу возместить мне ущерб на сумму 50 тысяч долларов». «Когда вы его начнете?» — поинтересовался Селби. «Сразу же после окончания этого дела. Думаю, у вас еще есть время подготовиться». «Дайте мне знать, когда возбудите дело», — невозмутимо сказал Селби. «И мы обсудим его в суде». «Хорошо, Селби, это только бизнес. Я не могу позволить вашим парням лезть в мои дела. У меня есть профессиональная гордость». «Конечно, я знаю. И я привлеку вас в суд за лжесвидетельство по тем же причинам, о которых вы только что говорили». Карр засмеялся. «Знаете, Селби, вы мне нравитесь. Я хотел бы, чтобы мы с вами выступали по одну сторону. Но, к сожалению, приходится видеть в вас врага, и довольно сильного. Ну ладно, значит, до утра понедельника. Увидимся в суде». Селби положил трубку и предупредил Амарет Стэндиш, что уходит. На улице он сел в машину шерифа, которая уже ждала у здания прокуратуры. Они заехали за Сильвией Мартин и помчались по дороге, ведущей в пустыню. Разговаривали мало. Шериф был за рулем и следил за дорогой. Проехав чуть более 40 миль, свернули на дорогу, идущую вдоль пустыни. Селби удовлетворенно кивнул. «Здесь разница в 1,5 мили между расстоянием от здания суда и дома миссис Артрим». Шериф свернул влево. «А теперь помедленнее, Рекс», — попросил Селби. «Сильвия, смотри по одну сторону, а я по другую». «Мы заметим, если здесь проезжала машина», — сказал Брэндон. «Следы тут держатся долго, несмотря на ветер». Машина медленно продвигалась вперед. «Еще одна миля позади», — заметил Брэндон. «Осталось чуть-чуть». Когда проехали еще 2 мили, Брэндон посмотрел на Селби. Прокурор сидел неподвижно, вглядываясь в пустыню. Шериф взглянул на спидометр. 3 мили, — пробормотал он через некоторое время. 4 мили. На 5-й он остановил машину. «Но как, сынок?» «Еще немного», — ответил Селби. Они проползли еще милю. «Похоже, эта дорога пересекается с другой», — разочарованно сказал Селби. «Надо проехать по ней, потом развернуться и поехать назад. Таким образом, мы с вами, Сильвия, поменяемся сторонами». В глазах Сильвии от обиды появились слезы разочарования. «Хорошо, Дук». Шериф свернул на другую дорогу. Они ехали очень медленно. Теперь Сильвия смотрела налево, Дук направо. Горячее солнце накалило машину. Воздух обжигал легкие, на зубах скрипела пыль. Но Селби не замечал этого. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем Брэндон довел машину до старой дороги. «Но?» — спросил он. Селби открыл дверцу, перебрался на переднее сиденье и кивнул Сильвии. «Окей, Рекс», — грустно сказал он, — «нам не повезло». «Вам не кажется, Дук, что сам автомобиль является в данном случае ключом к разгадке?» — спросила Сильвия. «Может быть и так», — ответил Селби. «Остановимся в небольшом городке, перекусим и позвоним в Мэдисон. Я хочу, чтобы криминалист сначала осмотрел машину миссис Артрим». Еле молча. Сильвия пыталась завязать разговор, но из этого ничего не вышло. После ланча Селби позвонил миссис Артрим домой. Ему ответил Боб Терри. Прокурор попросил к телефону криминалиста. «Говорит Селби, мы проехали немного по пустыне?» «Ничего. А вы можете сказать что-нибудь о машине?» «Не слишком много», — ответил Гауменс. «Детального анализа земли я еще не делал, но, судя по внешнему виду, машина прошла по какой-то ремонтируемой дороге, на которой еще нет асфальта». «Спасибо. Думаю, мы ехали по ложному следу. А как насчет крови?» «Крови человека?» «Была сделана попытка смыть ее через отверстия, которые имеются в полу. На стенах остались брызги. Похоже, кто-то старался устранить эти пятна. Заместитель шерифа и я сейчас обрабатываем отпечатки пальцев». «Отлично, продолжайте работу. Если вам удастся придумать еще какую-нибудь проверку автомобиля, то пожалуйста». Я тщательно исследовал каждый дюйм и обнаружил, что что-то везли сзади. На одеяле красные, зеленые и желтые полосы. Такие одеяла продает Goodson Buy и Company. Вы не можете сказать, был ли это труп? Нет, но это было что-то громоздкое. «Благодарю вас», — сказал Селби. «Я скоро приеду». Он повесил трубку и вернулся к столу, где сидели Сильвия и шериф. Они вопросительно смотрели на него. «Не вешайте головы», — подбодрил Селби. «Машина проезжала по дороге, которую недавно ремонтировали. Очевидно, она проходит где-то в другом месте. То есть там есть еще объезд». «Я не знаю никаких объездов», — нахмурился Брэндон. «Криминалист сделает анализ, и все станет ясно», — подбодрил всех Селби. «Надо связаться с отделом строительства и узнать, производится ли где-нибудь ремонт дороги в радиусе 40 миль». «Как жаль, что у нас ничего не вышло», — огорчилась Сильвия. «Ничего», — успокоил ее Селби. «Мы только начинаем». Глава 11. В зале суда нетерпеливо гудела толпа. Люди шепотом переговаривались, будто Селби попал в ловушку, устроенную адвокатом, имя которого было известно даже в столице. Окружной прокурор расположился за одним из столов. В нескольких футах от него на местах для зрителей неподвижно застыл шериф Брэндон. А. Б. Карр занял стол защиты возле Питера Рибера, который с глупым видом самодовольно ухмылялся. Позади них слышалось постоянное гудение зала. Судья Фарадей, который вел предварительное следствие, вошел в зал и уселся на свое место. Шепот стих. «Начинается назначенное вчера предварительное слушание дела. Народ против Питера Рибера», — объявил судья. Селби кивнул и заявил. «Готов представлять народ». Карр поднял руку. «Ваша честь, я готов к защите». Селби достал свои записи. Сейчас он был похож на боксера, которому предстоит встреча с сильным противником. Задача обвинения заключалась в предъявлении суду конкретных доказательств, чтобы не осталось никаких сомнений в виновности обвиняемого. Адвокат же должен защищать своего клиента от всех этих обвинений. После предварительного расследования состоится суд. «Моим первым свидетелем выступает миссис Рита Артрим», — объявил Селби. Женщина сразу вышла вперед, подняла руку и поклялась на Библии говорить правду и только правду. Рита с неприязнью смотрела на прокурора. «Этот человек пытается обвинить ее в убийстве. Во всяком случае, теперь она может оказаться в положении подзащитной. Сейчас придется отвечать на смешные вопросы о возрасте, о родителях, а в зале настороженно ждут ее слов». «Вот место для свидетеля», — показал судья Фарадей. Селби начал задавать вопросы. «Вы Рита Артрим, вдова Джеймса Артрима?» «Да». «Где вы живете?» 2332 Orange Heights Drive. Кто с вами жил в этом доме до 7 числа этого месяца? Мой свекор Фрэнк Артрим и его сиделка Эллен Сакс. Остановимся на утренних часах того дня, сказал Селби. Вы заметили что-нибудь необычное? Да. Что именно? Я услышала ночью какие-то звуки. «Вы можете определить их происхождение?» «Не совсем. Они разбудили меня». «Вы можете описать эти звуки?» «Какой-то грохот, будто что-то двигалось на колесах». «Что вы сделали?» «Я встала и подошла к окну». «И что увидели?» «Было темно, поэтому я довольно смутно различала предметы и наклонилась ближе к окну». «Что же вы увидели?» «Обнаженную фигуру. Это был мужчина или женщина?» «Точно сказать не могу, но мне показалось, что это был мужчина». «Что он делал?» «Бродил вокруг дома. Я наблюдала за ним, пока он не исчез из глаз. Я ждала, что позвонят в дверь, но потом увидела, что незнакомец идет обратно. Он подошел прямо к дому, и в это время я услышала странный шум, как будто кто-то колотил палкой по железу. «И что вы сделали потом?» Я позвонила в полицию и сообщила об увиденном. «В котором часу это было?» «Точно сказать не могу». «Что было дальше?» «Я вернулась к окну». «Вы видели еще этого человека?» «Нет». «Из вашего окна вы видели дом по соседству, принадлежащий мистеру Альфонсу Бейкеру Карру, который представляет обвиняемого по этому делу?» «Нет. Мои окна выходят на другую сторону». «Случилось ли еще что-нибудь необычное в ту ночь?» «Я услышала шум полицейской машины. Это было примерно минут через 10 после моего звонка. Потом раздался выстрел». «С какой стороны он прозвучал?» «Откуда-то с севера. Полагаю, что со стороны ущелья». «Вы можете назвать время?» «Между 2 часами ночи и 2:30 утра». «Можете задавать вопросы». Селби повернулся к Карру. «Вы, должно быть, были напуганы, миссис Артрим», — мягко сказал Карр. «Да», — подтвердила она. «Вы смотрели на эту фигуру?» «Да». «Вы не очень уверены, что эта фигура была обнаженной?» «Почему же? Я думаю, что это был голый мужчина. Я видела что-то белое». «Но это мог быть и белый костюм, не так ли?» «Возможно», — с сомнением сказала она. «Но я так не думаю». «Вы сказали, что услышали звук выстрела?» «Да». «И вы решили, что это был выстрел?» «Я уверена, что это был выстрел». «Возможно, это был звук выхлопа машины?» «Нет, этот звук не был похож на выхлоп». «Вы когда-нибудь слышали звук выстрела автомата?» «На это не похоже». «А из винтовки?» «Нет, это был выстрел из револьвера». «Вы слышали звуки салюта 4 июля?» «Да». «Вы уверены, что различаете эти звуки?» «Да». «И это был револьверный выстрел?» «Да». «А вы не знаете, где была обнаженная фигура, когда раздался выстрел?» «Нет». «Вы не знаете, кто стрелял?» «Нет». «Я думаю, это все, миссис Артрим», — сказал Карр. «Благодарю вас. Если вы, подумав, скажете нам, из какого именно револьвера был сделан выстрел, будет великолепно». Раздавшийся смех удивил миссис Артрим. Она изумленно и сердито посмотрела в зал. Следующим Селби вызвал Роберта Фила, одного из офицеров, который был послан к дому миссис Артрим. Этому свидетелю Карр не стал задавать вопросов. Потом Селби дал возможность отличиться от Таларкину, вызвав его для рассказа о том, как было найдено тело. Начальник полиции с важным видом занял свидетельское место и ответил на вопросы Селби.